«Я понимаю», — почесывая голову, проговорил он. «Косиль, а тебе идет лысина», — улыбнулась женщина рядом с Васко. Тот лишь устало вздохнул. «Я благодарю вас, демон Сан, что воскресили меня», — выйдя вперед, поклонилась женщина. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отблагодарить тебя», — сказал священник. «Просто молчите о Граале и все, этого мало», — хмуро произнес Страда, а Корделия с серьезным лицом кивнула. «Я лишь устало махнул рукой». Глава 53. Битва с драконами. Примечание к части. Приятного чтения. В Ватикане я провел еще 3 дня, в основном просто гулял по городу в сопровождении Фрида, а вечером приходил обратно к Васко, у него, кстати, я и живу. Я также познакомился поближе с ним и его женой. Честно говоря, Корделия ну очень похожа на Асию, особенно характером и цветом глаз. В один из вечеров я в шутку сказал Васко, что его жена похожа на нее. Тогда я честно немного испугался. Тот широко раскрыл глаза, вскочил с места, вцепился мне в рубашку и стал трясти, и спрашивать Аси. В общем, я ему рассказал историю с падшими и то, что она сейчас живет со мной. После услышанного, тот облегченно выдохнул и с усталой улыбкой упал на стул. Я также спросил у него, откуда он знает Асию. Васко ответил, что однажды встречался с ней, когда проводил инспекцию в одной из церквей, и она привлекла его тем, что была похожа на его жену в детстве, такая же застенчивая, добрая и невинная, и у нее не было этих глупых предрассудков о демонах, что все они монстры, которых стоит истребить. Когда я спросил, почему он не помог Аси, тот помрачнел. За него продолжил Косиль. Когда Васко узнал про то, что монашку назвали еретичкой и выгнали, тот, бросив все свои дела, поехал назад в церковь, но уже было поздно. Все следы девушки пропали. Тогда из-за злости Васко чуть не разрушил всю ту церковь, но успели вмешаться ангелы и остановили его. Когда я это услышал, то зауважал его еще сильнее, хотя то, что он не успел ее разрушить, немного печалит. В общем, эти дни я провел в хорошей компании, а уже когда я собирался уйти, Васко передал мне несколько десятков конвертов с письмами от людей, которым Асия помогла, когда ее еще считали святой девой. За это я ему был очень благодарен, ведь Асия часто с грустью вспоминала дни в церкви и вправду считала себя еретичкой, и как бы я с девушками ей не объясняли, что в той церкви были одни дегенераты, она лишь грустно улыбалась в ответ. Перед уходом, я также сделал Васко подарок в виде зелья продления жизни. Стоило они мне всего 50 очков, из-за того, что оно сработает лишь раз и прибавляет еще 300 лет жизни. Если выпить такое зелье дважды, то оно просто не подействует. Я честно сказал, как оно работает, и если они захотят быть дольше вместе, пусть пьют. После этого, я попрощался с ними и телепортировался в лес за Академией Куа, а оттуда зашел в барьер. Появившись в барьере, я был немного удивлен. Арена был раз в 10 больше, чем раньше, а солнце было прикрыто темными облаками. «Вы готовы?» «Да нет». «Эй, Альбион, готов?» «Я не знаю, какой враг будет, поэтому сразу перешел в драконью форму». «Имя?» «Самахайдес». «Уровень?» 990. «Раса?» «Человек-демон-феникс, 15% дракон». «Класс?» «Нет». «Сила?» 21743x400% форма дракона, плюс 86972 плюс 10% крушитель баланса от Альбиона, плюс 96965 ловкость, 28712400% форма дракона, плюс 114848 плюс 10% крушитель баланса от Альбиона, плюс 124882 выносливость. 22901400% форма дракона, плюс 91604 плюс 10% крушитель баланса от Альбиона, плюс 101871, контроль, 1873, свободные очки, 0, да, рыкнул дракон, все мое тело покрылось белой броней, а на правой руке появилась красная перчатка, но ты уверен, что стоит использовать полную силу? Во-первых, это не полная, а только крушитель баланса, во-вторых, мы не знаем, что за противник будет, лучше не рисковать просто так, я посмотрел вперед и в уме сказал да. В этот же момент из воздуха стало образовываться нечто, очень большой длины, через мгновение это приняло форму черного восточного дракона, длинной более 100 метров, вдоль тела у него были драгоценные камни, излучающие мерцающий серебряный свет, на голове были 3 глаза, также излучающие этот свет. Апофис, серьезным голосом, произнес Альбион. Имя, Апофис, уровень, 865, класс, нет, раса, дракон, сила, 86932, ловкость, 87251, выносливость, 89230, свободные очки, 0, не такой он уже и сильный, как и любой дракон. Апофис очень силен физически, но это не главное, на земле стала появляться черная вода и ее становилось все больше и больше. «Быстро взлетай!» — крикнул дракон. Я взлетел, в этот же момент Апофис открыл пасть и выстрелил в меня несколькими шарами тьмы. Деление, деление, деление. Врезавшись в мой щит, они просто разрушились и исчезли. «Спасибо!» — кивнул я. «Я так понимаю, это вода, что-то типа кислоты. Можно и так сказать, это первичная вода. Эта вода чрезвычайно смертоносна, так как может растворить все что угодно, даже богоподобных существ». Пока дракон объяснял, я с интересом смотрел на то, как вокруг Апофиса появился черный барьер. «Эта тварь хочет нас утопить, лучше быстрее разобраться с ним». Полностью солидарен, кивнув, я увернулся еще от одного из шаров тьмы, на моей перчатке загорелся зеленый кристалл и прозвучал голос. «Усиление, усиление, усиление». Так продолжалось порядка 3 минут, пока половину арены не затопило и также почти половину барьера, в котором находился Апофис. Двойное усиление. Хватит, думаю, и этих 30 усилений хватит. Телепортировавшись прямо на барьер, я перевел всю накопленную силу в правую руку и ударил прямо по нему. По барьеру пошли трещины, из которых хлынул черный дым. Я быстро переместился на пару сотен метров назад. Трещины продолжили разрастаться, пока барьер не лопнул. Из него вылетел дракон, который мгновенно преодолел расстояние между нами и стал обвиваться вокруг меня. Я не сопротивлялся, когда он уже плотно обвил меня и стал душить, я схватился за него и... Деление, деление, деление. Поняв, что если от меня не отвязаться, то скоро лишится всех сил, Апофис попытался выбраться из моей хватки. Вокруг него стал формироваться темный покров, который быстро разрушался из-за способности Альбиона. С каждым новым делением силы дракона убывали, а мои росли в очень быстром темпе. Уже через 2 минуты Апофис просто висел на мне. Так просто, мысленно приподнял бровь. Я бы так не сказал, хмыкнул Альбион, это ты слишком силен и уже превзошел меня и даже офис. Ладно, что будем с ним делать? Скинем в его же воду. В этот момент, перед моими глазами появился текст, а дракон стал распадаться на белые частицы. Поздравляем с достижением 991 уровня. За прохождение 91 этажа вы получаете 250 очков. Хотите продолжить? Да нет. Значит, просто лишив их всех сил, мы прошли уровень, довольно кивнул я. Тогда мы можем продолжить вплоть до офис, с нотками превосходства в голосе, произнес дракон. Думаю, можно, кивнул я, и в уме сказала да. Арена стала меняться, небо все так же осталось темным, а по земле пошли трещины, из которых вырывалась магма. Напротив меня же появился дракон белого цвета, с 3 головами, на каждой по рогу и красным плащом на спине. Азидахака, будь с ним очень осторожен, он невероятно умелый маг, овладевший огромным количеством умений и в том числе древних запретных. Услышав его слова, я не стал медлить и мгновенно переместился к нему, и врезался в барьер, выставленный драконом. Одна из голов открыла пасть и выплюнула в меня огненным шаром, но я успел выставить перед собой барьер в сторону. Я сделал рывок вправо и по месту, где я раньше стоял, ударило несколькими видами молний, в том числе и из святой энергии. Я перевел взгляд с места попадания молнии на Ази, который в этот момент сложил руки вместе, из его тела стала сочиться аура, а над ареной появились сотни магических кругов. Я не стал медлить и снова переместился к нему, но мне пришлось быстро отступить, так как прямо вместо моей телепортации ударил фиолетовый луч, после которого на месте попадания была яма в виде черепа. Все магические круги одновременно засветились и прямо в мою сторону полетели множество атак самых разных стихий. Разделение пространства. Сила атак, что были направлены на меня, уменьшились вдвое, и как только они соприкасались с барьером, то просто исчезали. Подняв взгляд на Ази, я стал материться в голос. Над ареной снова появились множество магических кругов, из которых я узнал лишь пару штук, остальные же были на разных языках, которые я не понимал. Са, в меня снова полетело просто ужасное количество атак, но на сей раз я быстро погрузился в тень, из которой видел, как эти атаки попадали в землю, уничтожая ее. Другие же зависали в воздухе в поиске меня, но не найдя, самоуничтожались. С другой стороны, Ази осматривался по сторонам, предварительно выставив несколько барьеров вокруг себя. Я стал сквозь тень двигаться к дракону. Через секунду, я уже находился в его тени и быстро вынырнул из нее. Разделение пространства. Барьеры вокруг Ази ослабли, и в этот же момент, из-за моей спины вылетел мой клон, который ударил по барьеру, разрушая их. Когда последний барьер пал, я переместился к дракону и схватил того за руку. В этот же момент, нас одновременно покрыло красное пламя. Ази рычал и пытался вырваться из моей хватки, но она у меня была стальная. Одновременно все три головы повернулись ко мне и попытались укусить, но мой клон успел схватить две из трех голов, а третью уже я. Альбион. Деление. Деление. Деление. Дракон долго брыкался, но все прошло так же, как и с Апофис. Через несколько минут, у меня на руках весил выдохшийся Ази, без единой крупицы силы и весь горелый. Поздравляем с достижением 992 уровня. За прохождение 92 этажа вы получаете 300 очков. Хотите продолжить? Да нет. Тяжелый был дракон, устало сказал я, выйдя из режима крушитель баланса и перейдя в форму человека. Сам Ази уже исчез. Довольно интересный опыт. Тебе бы стоило изучить пару его трюков, укоризненно произнес Альбион. Твое пламя со смесью хаоса, конечно, сильное, но против шкуры драконов не очень эффективно. Уже и сам понял, лежа на земле, проговорил я. В этот момент, мне пришла память от одного из клонов, что находился дома. Ко мне домой зашел один довольно интересный демон. Продолжим позже, сейчас надо вернуться домой. Что-то случилось? Нет, но может. Глава 54. Резевим. Примечание к части. Приятного чтения. Телепортировавшись в дом и зайдя в гостиную, я увидел мужчину лет 40 с темно-серебряными волосами и карими глазами. Он был похож на Вали, но только взрослую версию, с бородкой, как у Азазеля, и длинными волосами. Одет он был как Сазикс, но только вместо красного цвета, он носил серебряный. На плечах и верхней части груди была броня, а под ней мантия. Имя. Резевим Ливан Люцифер. Уровень. 758. Класс. Нет. Раса. Демон. Сила. 9987. Ловкость. 10032. Выносливость. 10186. Контроль. 1423. Свободные очки. 0. Что-то я тогда перепутал, когда посчитал его сильнее Сазикса. По уровню демонической силы он выше, тут да, все-таки прожил больше тысячи лет, а вот по тем же статам он слабее. Резевим сейчас спокойно сидел в гостиной, попивал чай и мило улыбался. Напротив него сидели нервные Курака и Акина, остальные девушки были на втором этаже под защитой клона. Другой же клон был в тени Кураки. Не думал, что вы решите меня сами навестить, Резевим-сан. Улыбнувшись, я спокойно прошел в гостиную и сел между девушками, от которых я почувствовал море облегчения и радости. «Здравствуй, мальчик мой, Сама-кун», — улыбнулся тот в ответ. «Что же привело сына Люцифера ко мне?» Он никак на это не отреагировал. «Ничего такого, просто хотел взглянуть на демона из другого мира». Голос его был спокойный и непринужденный. «Из другого мира?» — удивился я. «С чего вы это взяли?» «Я родился в аду, это могут подтвердить многие». «Да, я был этим сильно удивлен, но потом, подумав и почитав твою биографию, я нашел небольшую странность». На его лице вылезла ухмылка. «В 6 лет ты потерял память, а потом вдруг стал гением, хотя ты этого и не выставлял на публику. Но многие за тобой с того дня очень внимательно наблюдали. Те же сестры, думаешь, согласились бы отдать свою дочь за полукровку?» «Хм», я кивнул. «В ваших словах есть логика и, возможно, в большинстве вы правы, но с чего вы взяли, что я из другого мира?» «Ну, во-первых», Резевим поднял указательный палец, «как выразился мой слуга, в мире не может существовать двух одинаковых настолько сильных существ и таких же механизмов». Я кивнул. «Во-вторых, в этом мире не может существовать такого создания, как ты, которое, являющееся демоном, может держать в себе святой Грааль», ухмыльнулся он. «А вы не думаете, что после этих слов я вас просто могу убить на месте?» Ответил я с той же улыбкой и стал давить демонической силой. Тот никак не отреагировал на это, а я почувствовал, что на мгновение потерял связь с механизмами, но лишь на мгновение, еще и подавление священных механизмов. Хмыкнув, я переместил удивленных девушек к остальным, а сам, оказавшись перед демоном, схватил за горло и поднял с дивана, дай мне причину не убивать тебя». Даже после всего этого Резевим ухмылялся. Приподняв руку, он щелкнул пальцами, и передо мной появились два экрана. На первом была Академия Куа, на крыше которой обосновался серебряноволосый демон, а на другом экране – храм, над которым стоял Кромкруах, а по недовольному лицу, которое я увидел, ему самому это было неприятно. «Я очень хорошо изучил тебя и знаю твои слабости, так что тебе придется слушаться меня, а иначе они умрут и даже Грааль не поможет воскресить их. Но ты, конечно, можешь попытаться спасти их. Если я телепортируюсь, к примеру, к Соне, то он убьет Ясаку Скуна, а если наоборот, то уничтожит Академию, а вместе с ней Риас, Сону и остальных. Заложники», — с улыбкой проговорил я, сбив с толку этим демона, «умно и это правда моя слабость». Резевим все еще непонимающе смотрел на меня, «но с чего ты взял, что я оставлю своих любимых женщин без охраны?» Ухмылка стала исчезать с его лица, и тот резко повернулся к экранам. «Академия Куа, клон». Оригинал, как обычно, оказался прав, и его паранойя, беспокойство, не зря кричало благим матом, когда отправил меня следить за Академией, смотря на будущий труп, думал я. Имя: Евклид Люцифуг. Уровень: 653. Класс: нет. Раса: демон. Сила: 7264. Ловкость: 7492. Выносливость: 7621. Свободные очки: 0. Люцифуг, неужели брат Грейфи? Да и хрен с ним, если посмел угрожать моим девушкам, убью на месте. Вот и сигнал от оригинала. Перед моими глазами два раза мигнул маленький синий магический круг. Оригинал сказал сделать это как-то по-особенному. От триго лица. Евклид спокойно стоял на крыше Академии и ждал приказа от своего господина, когда, внезапно что-то почувствовав, резко развернулся назад. Из его тени вышла бледная рука, которая, схватившись за края, стала выбираться. Сначала голова с длинными черными волосами, полностью прикрывающая лицо, плечи, прикрытые белой помятой и грязной ночнушкой, а через секунду и все остальное тело. По выпуклости в районе груди, можно было понять, что это существо женщина. Полностью выбравшись из тени, существо стало медленно подходить к нему на четвереньках, довольно странно выворачивая конечности. Но даже аура ужаса, исходящая от существа, не страшила демона. Он с высокомерием взирал на чернь. Подняв руку, Евклид собирался уничтожить это, но не смог использовать свою демоническую силу, как бы ни старался. Даже механизм, который он недавно создал, не отзывался на зов хозяина. Существо было все ближе и ближе. Больше в глазах демона не было того презрения. Там появились искорки страха, которые через мгновение разожглись в пожар. Люцифуг стал медленно отступать, но существо следовало за ним. Он не понимал, что это, но знал главное: если оно его достанет, то ему не жить. Отступая, Евклид не спускал взгляд с существа, но даже ускоряя шаг, оно от него не отставало, а скорее становилось все ближе. Через мгновение демон дошел до края крыши и спрыгнул с нее, спокойно приземлившись на землю. Люцифуг быстро перевел взгляд на крышу, с которого на него взирало существо. «Получила», — рассмеялся демон, но смех его был недолгим. Опустив взгляд вниз, он снова увидел это. Из тени его ногу схватила рука и стала тянуть к себе. «Отпусти, черт тебя подери!» — в панике стал кричать Евклид, пытаясь вырваться из хватки существа, но чем больше он это делал, тем быстрее его поглощала тень. «Отпусти, отпусти, отпусти, я не хочу умирать, прошу». Но существо было глухо к его мольбе. Дом. Оригинал. Последнее, что увидел Резевим, это гримасу ужаса своего подчиненного, перед тем, как его полностью поглотила тень. «Ну как тебе?» Я с кровожадной улыбкой смотрел на бледное лицо демона. Что это за существо? То, что Резевим испытывал страх, это совершенно нормально. Все-таки клон над этим образом работал порядка месяца. И, честно говоря, я не сильно хочу его развеивать, он стрёмный. Мои клоны обычно по месяцу проводят рядом с девушками как телохранители, а потом развеиваются, передавая мне свои знания. К примеру, из-за этого я неплохо поднял знания по истории, так как одного из клонов она очень заинтересовала. Другой клон весь месяц читал мангу, и из-за этого я ей сам увлекся. А тот, что одолел Евклида, увлекся фильмами ужасов. И мне страшно его развеивать, да и другие клоны от него держатся подальше. Мой фамильяр, — ухмыльнулся я. О, кстати, вот и твоего дракончика одолели. Тот судорожно перевел взгляд на другой экран, где сейчас Кромкруах без руки, ноги и с дырой в груди, лежал на земле, а рядом с ним был черный дракон. Я повторю, сжал горло посильнее, назови мне причину тебя не убивать. Поняв, что план не сработал и то, что он недооценил своего противника, Резевим попытался использовать демоническую силу, чтобы выбраться из схватки и переместиться из дома, но не смог. ДС не отзывалась. В этот момент демон с ужасом смотрел на меня и судорожно искал способ сбежать. «Умоляю, не убивай меня, я сделаю все, что ты захочешь». Я честно немного прифигел от этого, я то его считал главным злодеем всей вселенной и ожидал слов типа «даже если я умру, то на мое место встанут другие или я не боюсь смерти». Но, видимо, мне попался третьесортный злодей. «Ты ведь шутишь?» — с надеждой в голосе спросил я. «Нет, умоляю, не убивайте». Пиздец, смотря на него, я почувствовал какое-то отвращение. Я лично думал, что он кто-то типа главного злодея-манипулятора, который истинно управляет всем, а сам не вмешивается ни во что. Резевим, конечно, меня хорошо изучил и про Граалью знал, хотя я сказал как Гасперу, так и Валере, что о чаше никому ни слова. Риас также молчала, если бы было наоборот, то ко мне уже давно бы наведались все владыки ада. Это значит, что он сам до этого додумался, и насчет взятия в заложники тоже идея хорошая. Но Резевим не учел клонов, которые охраняют девушек. Все-таки не зря я скрыл эту технику, что тебе от меня было нужно. Выйдя из раздумий, я перевел взгляд на бледного демона. Я хотел узнать, как ты попал в этот мир и заставить тебя использовать Святой Грааль, нервно ответил он. Я, конечно, пожалею, но спрошу, но почему ты не сразу забрал механизм у Валери? Я уверен, ты мог это сделать. Мне было скучно и я хотел увидеть, что будет делать тот вампир, но вмешался ты и испортил мне все планы. Зачем тебе Грааль? Для возрождения злых драконов. Все это ради захвата мира? Тот ухмыльнулся. Я хотел принести хаос в этот мир, возродив драконов и отправившись в другой мир, чтобы принести хаос и там. Мда, в топку его, разговор с психом, это заранее проигрышный вариант. Как только я поднял руку, тот стал пытаться вырваться из моей хватки. Я же все рассказал. В панике крикнул Резевим, пытаясь увернуться от моей руки. А я сказал, что оставлю тебя в живых. Оскалившись, я положил ладонь ему на голову. Демон брыкался еще минуту, пока не прекратил это. Нет, я его не убил, а просто вырубил и закинул в инвентарь. Такой кладезь знаний я не хочу уничтожать. Через 10 минут со второго этажа спустились и девушки. Сама это правда был сын Люцифера, и где он? Подойдя ко мне, серьезным голосом спросила Акина, и где ты пропадал эти дни? А я ведь улучшил клонов, вздохнув, я присел на диван. Саманя, не только ты становишься сильнее, улыбнулась Никомата, сев рядом. Нус, с чего начать? Глава 55. Финальная битва. Примечание к части. Приятного чтения. Следующий день. Академия Куа. Спать хочу, зевнув, я положил голову на парту. Слушать двухчасовую лекцию от Соны о том, какой я плохой, что ушел не предупредив, хотя эта курака спалила уже на следующий день. Дальше о том, что идти на вражескую базу одному — это плохая идея, и то, что по силе я уже перегнал офис, это не важно. А после этой речи, меня завели в комнату две фурии, курака и Акина, и почти до самого утра эксплуатировали. В общем, не выспался я. Доброе утро, сама-сама. Подняв взгляд, я увидел смущенно улыбающуюся девушку. У нее были длинные светлые волосы, связанные в два хвоста, с большими похожими на сверла кудрями. Одета она была в обычную школьную форму. «Привет, Ривель», вздохнув, сказал я. Девушку переехала в мир людей 3 дня назад, и можно сказать, что мне ее отдали ради мира между мной и фениксами. Так сказать, наладить хорошие отношения. Конечно, я бы их послал, если бы Сазикс не попросил за нее. И вот все эти дни она бегает за мной. Из-за своего характера, она чистокровный демон, и высокомерие в ее крови. Она не может найти себе подруг и донимает меня. Против девушки я, конечно, ничего не имею. Но когда за тобой постоянно бегают и не дают просто посидеть одному, не очень. А вы сегодня будете заняты после занятий? Нет. Может, тогда вы покажите мне здешние магазины, а то уже живу здесь 3 дня, а так и ни разу никуда не выбиралась, лишь дом и академия, грустно проговорила девушка. Хорошо, после занятий сходим в торговый центр. Та радостно заулыбалась и довольная пошла на свое место. В это же время в класс зашли Иссей с Иркой, они мило улыбались друг другу и держались за руки. Хоть у кого-то все хорошо, эти уже неделю официально встречаются, а 3 неофициально. За эти недели Хёда даже успел избавиться от клейма извращенца и выписаться из трио извращенцев, а нет, уже дуэт извращенцев. Иссей также пытается этих двух сделать нормальными, но по вчерашнему марафону, которые пробежали эти двое от девушек из клуба легкой атлетики, можно понять, что пока безрезультатно. После академии я провел экскурсию девушки. Просто прогулялись по городу, зашли в пару торговых центров, потом в кафешку, после нее походили по парку, а уже в 9 как джентльмен довел ее до дома. В благодарность получил поцелуй в щеку, и смущенная Ривиль забежала в дом. День финальной игры. Эта неделя прошла довольно быстро. И сегодня должна состояться последняя игра между Риас и Сейраргом. За эту неделю я поднял 995 уровень, одолев Драйга, Альбиона и Крома. Хорошо, что с красным и белым, мне помог мой Альбион, указав на слабости, и мне не составило труда одолеть их. С Кромом было проще всего, я его задавил физической силой. Остальное же время, я просто фармил очки в сложном барьере, ходил в школу и просто проводил время с девушками. Также побывал в Киото, навестил Ясаку Скуна. Мы с девушками уже находились в вип-зале и ожидали начала игры. За нашим столом также были Серафол и Сривиль. Сегодняшняя битва будет происходить на парящем острове, на который мы попали по канатной дороге. Вид с нее был великолепный, особенно падающая на землю вода, в виде водопада, и таких водопадов было несколько десятков штук вокруг острова. Остров же был построен во времена правления старых владык, и только один Вильзевул знает, как все это работает, и это печально. Я был бы не против построить себе летающую цитадель, но все чертежи были уничтожены, еще во время войны трех фракций. Сам остров находится на территории Агарис. Сначала предполагалось, что финальная битва будет происходить на территории Гримари или Байл, но старики очень долго спорили с Сазиксом на эту тему, и в конце вмешалась семья Агарис, предложившая как арену остров. И сейчас большинство зрителей считают это показательным матчем между Люцифером и королем Байл. Идиотизм, в общем. До начала матча оставалось еще порядка 30 минут. От скуки, я просто рассматривал приходивших в зал людей. Особенно меня удивил этот скелет. Настоящий скелет, одетый в одеяние, которое носят священники. На его голове была шапка, также носимая жрецами, а в руке он держал посох. За ним шли довольно странные существа, в серых балахонах и капюшонах, полностью закрывающие лица. Не знаю почему, но я от него испытывал довольно знакомое чувство, будто однажды я встречался с ним. Тот, заметив мой взгляд, на мгновение остановился и окинул меня презрительным взглядом. Но только у него глаз не было, но и синих огоньков хватило, и пошел дальше. Я просто ради интересно глянул его статистику, но он резко остановился и снова взглянул на меня, но уже без того презрения, а с интересом и толикой сочувствия. Я же испытывал когнитивный диссонанс, так как в статусе у него ничего кроме имени и класса не было. Но не это меня удивило, а класс, имя, Аид, класс, Шинигами. Сама Кун, не надо так смотреть на Аида саму, ударила меня в бок Расвейса, выведя меня из ступора. Прости, просто впервые увидел живого скелета, и смерть, уже про себя добавил. Честно, я был немного шокирован этим, хотя у меня были такие предположения насчет него, но был не уверен. Теперь знаю, что лезть к нему не стоит, и почему он испытывает ко мне жалость, понять можно. На меня обратила внимание его госпожа. Пока я витал в своих мыслях, в зал зашли еще трое. Одним из них был Азазель, второй главный греческий бог, Зевс. Он был высоким мужчиной, со светлыми длинными волосами и бронзовыми глазами, а также с козлиной бородкой. Одет он был в красно-белой тоге с золотыми акцентами. Третьим был Посейдон, старик, с седыми волосами, небольшими усами и голым торсом. После него в зал зашел один, с новой валькирией. И мне снова пришлось выйти из своих мыслей из-за удивленного крика Расвейса и потом держать ее, чтобы та не набросилась на старого козла, который так быстро нашел ей замену. Когда тот сбежал, мне пришлось успокаивать плачущую валькирию. Следующим был Сазикс, который, улыбнувшись, кивнул мне и пошел общаться с Зевсом и Азазелем. Пока я успокаивал Расвейсу, в зал вернулся один, который осторожно осматривался, а когда заметил нас, замер. Я ему показал жестом, чтобы тот тихо прошел. Он с благодарностью взглянул на меня и последовал моему совету. В этот же момент прозвучал голос комментатора. Итак, битва века уже вот-вот начнется. Со стороны восточных ворот группа Байл. Под аплодисменты и крики с трибун, открылись гигантские ворота, из которых вышли Сейрарк и его свита. Они забрались по лестнице на небольшой летающий островок, разделенный на две части. На обеих сторонах были небольшие постройки, внутри которых был стол и несколько стульев, ровно на каждого члена свиты. В углу комнаты была стойка, а в центре магический круг. И, наконец, из западных ворот, команда Риас Гримари. Команда Риас была одета в школьную форму и также, пройдя по лестнице, встали напротив команды Байл. Встречали их ничуть не хуже, чем Сейрарга. А теперь, группы, пожалуйста, пройдите к своим базам. Оба лидера просверлили друг друга взглядами, а потом развернулись и пошли в сторону построек. В этот же момент экран разделился надвое. Один показывал команду Байл, а второй Риас. Когда обе команды зашли на свои базы, то рядом с экраном, на котором показывали участников, появился другой. На нем был сильно бросающийся в глаза мужчина, с фиолетовыми волосами и бородкой, в ухе у него был наушник. «Добро пожаловать, дорогие зрители! Ведущим на этот матч назначен я, Наут Самигина, из дома Самигина, одного из бывших 72 столпов, и сегодня я буду комментировать для вас. Арбитром сегодняшнего матча будет Рудигер Розенкриц». В воздухе появился магический круг, из которого вышел парень с длинными волосами, одетый в форменную одежду. В этот же момент все стали аплодировать, но в основном только женщины. И наш особый гость. Комментировать матч сегодня будет правитель падших ангелов, Азазель сама. Приветствую вас, правитель Азазель. На экране появился знакомый ухмыляющийся падший. И когда он успел свалить из зала, думал я, смотря на экран. Что ж, приветствую вас. Я Азазель. С нетерпением жду нашего сотрудничества сегодня вечером. И мы также пригласили еще одного человека. Номер один в рейтинговой игре. Текущий чемпион, император Дихаузер Белиал. После объявления комментатором, появился магический круг, из которого вышел мужчина с серебряными волосами. Как поживаете, все? Я Дихаузер Белиал. Сегодня я буду комментировать матч между Гримари и Байл, кратко ответил тот. Комментатор кивнул и продолжил. А теперь пару слов насчет правила, с помощью которого будут определяться участники поединков. Я попросил бы обоих королей пройти к стойкам на своих базах. Сейрак и Риас встали со стульев и подошли к стойкам. На них появилась игральная кость, а сверху у нее экран. Перед вами находится игральная кость. Она является ключом к сегодняшнему особому правилу. Да, правилом сегодняшнего матча будет один из основных типов игры. И это игра в кости. Я расскажу об игре в кости так, что поймут даже те, кто ничего о ней не знает. Подготовленные игральные кости, как и обычные, имеют 6 граней, и с их помощью можно выбросить число от 1 до 6. Их бросок определит, какие фигуры слуги могут быть отправлены в бой. Значит, кого отправит в битву, будет определен с помощью игральных костей. Задумчиво проговорила Сона. Комментатор продолжил. В шахматах в мире людей, дальше пошли объяснения правил. И все было так же, как и в каноне. У каждой фигуры будет своя ценность, к примеру. Пешка 1, слон и конь 3, ладья 5, а королева 9. Ценность короля уже определена членами судейского комитета. Риас получила 8, а Сейрарк 12. Оба короля кидают кости, и сумма выпавших очков решает, кто участвует. То есть, если выпадет 5, можно будет отправить одну ладью или слона и две пешки. Также участники не могут выступать беспрерывно. То есть, если пешка выступила в первом раунде, она не может выйти снова во втором. Ей придется пропустить одного после себя. Участники готовы? Прозвучал голос арбитра. Оба участника кивнули. Тогда рейтинговая игра между командами Сейрарга Байла и Риас Гримари начинается. Вместе с началом игры зрители стали громко аплодировать. Риас и Сейрарг кинули кости. У одного выпало 1, а у другой 2, в сумме 3. Каждую команду прикрыл барьер, который не пропускал ни звука. А на экране в районе рта участников были магические круги, мешающие прочитать мысли или по губам. В центре зала появился новый экран, показывающий будущую арену с 3 ракурсов. Земля на арене была покрыта зеленой травой. «Сама Кун, кого думаешь пошлют первыми?» Сев поближе ко мне и ярко улыбаясь, спросил Серафолу. «Ну, я думаю, что будет битва рыцарей». «Почему?» – за меня ответила Сона. «Потому что у Риас лишь 2 слона, один сражаться не умеет, вторая хороша лишь в команде с пешкой, а один на один легко проиграет. Две другие пешки также хороши в команде, но их только 2, а если они столкнутся со слоном, то могут и проиграть, а потеря 2 неслабых бойцов со скоростью коня и силой почти ладьи Это слишком дорого. А последним остается Киба, который выйдет на поле. Нифига себе, я просто сказал это, потому что в каноне было именно так. В этот момент на арене появились два магических круга. Из первого вышел Киба, а из второго демон в рыцарской броне и на коне. В руке у него было копье. Первый раунд. От команды Гримари выступает Юта Киба, а его соперник Берука Фуркас из команды Байл. Оба противника, пожелав друг другу удачи, приготовились к битве. Юта призвал меч, а Берука закрыл шлем. Арбитр появился на поле. Первый матч начинается. Оба исчезли со своих мест и через мгновение, в центре арены послышался звук столкновения металла о металл. Они стали на быстрой скорости обмениваться ударами. От столкновения меча и копья, на земле стали появляться небольшие кратеры. Так продолжалась минута, пока противник не отступил назад, а вокруг него появились его копии, которые снова атаковали, но Киба успевал защищаться и отбивать каждую атаку, но это было очень нелегко. Поняв, что если он будет сдерживаться, то может и проиграть, Киба использовал свой крушитель баланса, создав рядом с собой 5 стальных марионеток. И случилось последнее столкновение, в котором Юта сумел ранить противника в плечо. «Это была великолепная битва», — проговорил Берука перед тем, как исчезнуть. Конь участника Сейрарга Байла выбывает. Киба вернулся к своей команде, и барьеры исчезли. Риас и Сейрарг снова кинули кости. Следующее значение 10. Команды могу выдвинуть игроков с максимальным значением 10. В этом раунде команды думали недолго, и уже через 2 минуты на арене появились участники. От Риас вышли Нили, а вот третья была новенькая. У нее были короткие волосы, половина которых были белыми, а другая красными, также было и с цветом глаз. От Сейрарга вышли двое, первый был двухметровый каменный человек, а второй блондин с волосами до плеч, в легкой бронзовой броне и с мечом в руке. Арена также изменилась на темный храм. В нем было несколько колонн, а в глубине зала алтарь. Я один из коней Сейрарга Самы, Либан Красилу. Этот гигант рядом со мной, ладья, Гандома Балам. Мы будем вашими противниками, вежливо сказал парень в броне. Майя Рай, ладья Риас Гримари, а это Нили, пешки, хмыкнула девушка, чем немного разозлила Либана. На поле появился арбитр, осмотрев обеих команд, кивнул. Второй матч начинается. И исчез. Никоматы оскалились, а их тела покрылись белым покровом. Они рванули вперед и ударили гиганта в лицо. Тот отлетел назад, но через мгновение спокойно встал назад, будто бы никакого урона он и не получал. С другой стороны стояли Майя и блондин в броне. Видимо, только мы вдвоем остались, кто не начал сражение. В ответ девушка с презрением взглянула на парня и исчезла. Противник лишь ухмыльнулся и стал использовать свою демоническую силу для поиска противника. Через мгновение он широко раскрыл глаза и стал озираться по сторонам. «Как я не могу тебя обнаружить?» — воскликнул Либан. «Слабак!» Парень резко обернулся и встретился взглядом с Майей. Когда он собирался использовать свою способность и придавить девушку гравитацией, Либан почувствовал острую боль в животе. Опустив взгляд, он увидел, что рука девушки была погружена в его животе. Как? Это были его последними словами, перед тем, как исчезнуть. С другой стороны были две никоматы, которые бились с каменным гигантом, который за это время уже ослаб и так, и ни разу не попал по девушкам, а те все продолжали бегать вокруг него. А когда он хотел ударить одну, другая била ему в спину. Так продолжалось еще минуту, и когда гигант снова замахнулся, прямо перед его лицом появились Нили, одновременно ударившие кулаком заряженным Тауки. Тот отлетел в стену и стал распадаться на белые частицы. Кони и ладья участника Сейрарга Байла выбывают. Сона, а кто она? Меня немного заинтересовал ее механизм, который Майя использовала, чтобы стать невидимой, так как даже я потерял ее из виду на 0,1 секунду. Майя Рай, третьегодка, перевелась в этом месяце, как-то устало ответила девушка, хулиганка, не следующая правилам Академии. Она была человек, да, кивнула Сона, люди таких как Майя называют эсперами, и она также владеет священным механизмом. Ее сила, это превращать конечности в сталь и становиться невидимой, это я заметил, когда она ударила того парня. На мгновение ее кулак стал серым и приобрел металлический блеск. Так и есть, Майя и до этого была не слабая, а после обращения в демона, она стала третьей по силе, в свите Риас. Понятно, надо будет после игры исследовать этот механизм. Переведя взгляд на экран, я был удивлен, что пропустил уже целый бой. Вся арена была в огне, в самом пламени стояли две девушки. Из команды Сейрарга выбывают одна ладья и один слон, а из команды Гримари один слон. Гаспер выбыл, ну это и так было понятно, а вот то, что эти близняшки выиграют неожиданно. Итак, середина игры уже, должно быть, позади. В команде участника Сейрарга Байла осталось 4 демона, в то время как в команде участницы Риас Гримари осталось 7 демонов. У команды Гримари преимущество, но оставшиеся члены группы Байл сильны. Смогут ли они закончить игру? Риас с Сейраргом снова кинули кости и выпало число 9. От обеих команд пошли королевы. Местом битвы было просторное поле, в ряд стояли множество каменных башен. Обе участницы стояли на вершинах башен. «Вот мы с тобой снова столкнулись, Рика», — улыбнулась королева Байла, Куиша Абаддон. Красивая девушка со светлыми волосами, завязанные в хвост и зелеными глазами. «На сей раз, я тебе не проиграю», — бесстрашно ответила Рика. «Четвертый матч начинается», — провозгласил арбитр и исчез с арены. Королева Риас подняла правую руку, и небо заволокло темными тучами, в которых были видны красные разряды молнии. Ее соперница создала черную дыру, которая стала поглощать их, и в этот же момент, использовав элемент льда, создала несколько ледяных птиц, которые полетели в реку. Другая же использовала элемент огня, растопила их и контратаковала молнией. Они продолжали обмениваться стихийными атаками еще минуту, пока Рика не использовала свое самое сильное умение. Над полем появился огромный магический круг, из которого ударил столб красной молнии, полетевший прямо в королеву Сейрарга. «Рика, ты забыла про мою способность?» Перед молнией появились разломы в виде черной дыры, поглотившие ее. «Я не только могу поглощать атаки, но и высвобождать». В этот же момент множество дыр окружили реку, и все они были направлены на нее. Там была не только молния, но и огонь. Королева-участница Риас Гримари выб. Не успел арбитр договорить, как в этот же момент с неба ударила красная молния и попала по не успевшей уклониться Абаддон. «Прошу прощения, королевы обоих участников выбывают». После того, как обе королевы выбыли, оба короля снова кинули кости, и на сей раз выбыло число 12. Даже с экрана было видно обеспокоенное лицо Риас, так как ее следующим противником будет сам Сейрарг, и ей придется выбирать, кого отправить на поле боя. «Риас не победить, как бы она ни старалась», — грустно проговорила Сона. Остальные девушки согласно кивнули, даже один Сейрарг легко сумеет одолеть всю ее свиту. «Я тоже так думаю, но это ее решение», — смотря на экран и улыбнувшись, сказал я. Девушки смотрели на меня с недоумением. В этот момент на арене появились два магических круга. Из первого вышел Сейрарг, а из второго — Риас. «Риас», — удивленно сказал Сейрарг, — «почему ты вышла на арену, ведь у тебя еще есть слуги? Я не хочу больше видеть, как моя семья страдает, поэтому давай завершим эту игру здесь и сейчас», — решительно произнесла девушка, а от нее стала расходиться красная аура. «Раз так, то я приму твой вызов», — оскалившись, сказал он. Это очень неожиданно. Битва юных демонов между Байлой и Гримари подошла к кульминации. «Эта последняя битва будет дуэлью. Король против короля», — прозвучал веселый голос комментатора, а зрители стали радостно кричать и аплодировать. На стадионе появился арбитр. «Вы можете начинать». Как только прозвучали эти слова, Риас быстро отлетела назад и стала кидать в Сейрарга шары с энергией разрушения. Тот легко уклонялся от них и не спешил атаковать. Та, поняв, что это не работает, прекратила тратить попросту силы и стала концентрировать энергию в один гигантский шар. «Наконец-то решила всерьез сражаться», — рассмеявшись, воскликнул Сейрарг, а его тело покрылось белой аурой, и он резко рванул вперед. Но Риас просто стоять на месте не стала. От шара, что был размером больше нее, стали бить лучи прямо в демона, но тот быстро уклонялся и подходил все ближе к девушке. Когда Байл был уже в 10 метрах, то Риас кинула шар в него. Но Сейрарг лишь чуть шире улыбнулся и исчез с места, появившись прямо за девушкой, и замахнулся для удара. Но через мгновение ему быстро пришлось отступить, так как шар летел назад, прямо в Риас. Ей-то ничего с этого не будет, а вот Сейрарг может пострадать. Девушка резко развернулась, а из шара, переполненного энергией разрушения, снова стали бить лучи. От всех Байл уклониться не смог, и ему пришлось пожертвовать рукой. Отступив на достаточное расстояние, он поднял голову и, взглянув на девушку, и через мгновение широко раскрыл глаза. «Риас прямо сейчас погружалась в шар из энергии разрушения. Никогда не думал, что ты, Риас, станешь таким тяжелым противником для меня», — нервно улыбаясь, проговорил Сейрарг. «Я не проиграю», — твердо сказала девушка, перед тем, как полностью погрузиться в шар. В этот же момент Шар стал медленно двигаться к Сейаргу и бить разрядами из энергии разрушения. «Это твоя идея?» – спросила рядом сидевшая Расвейса. «Помнишь, 3 дня назад к нам заглянула Риас, и мы отошли поговорить?» Девушка кивнула. «Ну вот тогда, она попросила помочь ей в битве с Сейаргом. И ты придумал это?» – показала на экран, где в данный момент Байл убегал от шара из энергии разрушения. «Ну, я просто предложил ей использовать слабость Сейарга». «Слабость?» – в разговор вступила Сона. «Скорее не слабость, а преимущество. Сейарг очень силен в ближнем бою, поэтому я предложил ей покрыться энергией разрушения, так тот не сможет никак коснуться Риас». «Понятно», – задумчиво кивнула Сона. «Но только у этой формы есть и минусы. Затратность?» – кивнула Серафолу. «Да, она тратит огромное количество энергии на это и даже улучшение. Я приподнял чашу с вином, не сильно помогли ей, максимум Риас так сможет продержаться 3 минуты, потом просто упадет в обморок». «Улучшение?» – сразу зацепилась за слово Сера. «Это секрет», – улыбнувшись, – сказал я. Девушка обиженно надулась и отвернулась. «Как-нибудь позже расскажу». Я снова взглянул на экран, где в данный момент Сейарга загнали в угол и тому некуда было бежать. А шар приближался, и когда оставалось 10 метров, тот стал распадаться, а из шара вылетели белые частицы. Риас Гримари проиграла. Она выбывает. Это конец игры. Команда Сейарга Байла побеждает. Но никто аплодировать и не начинал, все просто молча смотрели. Через пару секунд первый начал хлопать, за ним второй, третий, сотый и т.д. Стадион разразился аплодисментами, но победитель все еще стоял в ступоре. «Ладно, я на пару минут отойду». Встав с места, я телепортировался в довольно просторную светлую комнату и, сев на диван, я стал ждать. Глава 56. Помощь. Примечание к части. Приятного чтения. Спустя 20 минут, дверь открылась, и в помещение зашел Сейрак, который, заметив сидящего на диване меня, замер. «Поздравляю с победой». Встав, я подошел к нему и протянул руку. «Спасибо», – заторможенно кивнул он, пожав ее, «но я бы это победой не назвал. Ты победил бы, если не недооценивал Риас. Это и правда, моя ошибка». «Хорошо», – кивнул я, сев назад, «я к тебе зашел не только ради поздравлений, а хотел кое-что предложить». «Предложить?» – хмуро спросил он. «Да, мне Сона рассказала, что твоя мать больна, и я смогу ее вылечить, но в обмен не успел я договорить, как Сейрак появился передо мной и схватил за воротник. Правда, ты можешь ее вылечить», – быстро протараторил Сейрак, тряся меня. «Да, да, отпусти». Тот резко отпустил и отступил на шаг назад, упав на колени. «Я сделаю все, что захочешь, если вылечишь ее, хоть твоим рабом стану. Мне раб не нужен, скорее подчиненный. Я стану твоим подчиненным». «Ну и отлично», — улыбнувшись, кивнул я. «А теперь идем к ней». «Сейчас?» — удивленно спросил Сейрак. «А зачем ждать? Быстро туда-обратно. Где она находится?» «На территории Ситри». «Почему не на вашей? Нам пришлось туда переехать, из-за того, что где мы раньше жили, невозможно было поддерживать маму в стабильном состоянии», — грустно проговорил он. «Из-за того, что я не унаследовал силу разрушения Байл, отец отрекся от меня с мамой и изгнал с земли Байл в глушь. Через несколько лет мама заболела и впала в кому, отцу на это было плевать. Когда про это узнала госпожа Венелана, то сразу подключила все связи и сумела перевести маму в лучшую клинику. Но и там ей помочь не смогли». «Понятно, я про это, конечно, знал, но услышать вживую это совсем другое. Тогда держись за меня, мы переместимся на территорию Ситри, а оттуда долетим до больницы». Тот кивнул и поставил руку на плечо. «Мы переместились на территорию Ситри, а оттуда пролетели еще 20 минут, пока не долетели до большого особняка, окруженного лесом. Перед особняком было небольшое озеро, а вокруг него дорожка и несколько лавочек. Сейрак, я пока спрячусь, а ты иди к своей матери, не хочу светить своими способностями перед всеми». Тот серьезно кивнул и, приземлившись на землю, пошел в сторону особняка. Зайдя в дом, его встретил дворецкий, которого он попросил провести к матери. Когда дворецкий вышел из комнаты, я появился рядом с Сейрагом и взглянул на Мислу. Она была красивой женщиной, на вид лет 30, с длинными русыми волосами. «Сколько займет лечение?» — с нежностью смотря на мать, спросил он. «Не знаю», — пожав плечами, я подошел поближе к кровати. «Никому не говори о том, что ты сегодня увидишь». Я поднял руку и, щелкнув пальцами, создал вокруг комнаты барьер. «Я клянусь, что то, что сегодня увижу, унесу с собой в могилу», — твердым голосом произнес парень. Можно было и без клятв, Я прикрыл глаза и стал применять навык исцеления. Тело Мислы окутала зеленая энергия. Через 10 минут зеленый свет исчез, и у женщины задрожали ресницы. Я отошел назад и пропустил парня вперед. Она приоткрыла глаз и посмотрела в окно, а потом перевела взгляд на Сайрага, у которого на глазах стали наворачиваться слезы. «Мама, это я твой сын Сайраг. Ты меня узнаешь?» У той на лице появилась нежная улыбка. «Как я могу не узнать своего сына?» Приподняв дрожащую руку, она приложила к его щеке. «Во снах я видела, как ты растешь. Ты стал прекрасным человеком», с теплотой в голосе произнесла Мисла. «Мама, мне есть еще куда расти. Как только ты полностью восстановишься, давай вернемся домой, в тот дом», положив свою ладонь на ее, с мягкой улыбкой сказал Сайрак. «А вы?» Женщина посмотрела на меня. «Самах Эдес, это я вас вылечил», сделав поклон, сказал я. «Как вы себя чувствуете? Есть ли какой-то дискомфорт?» «Только сильная слабость. Тогда с вами все в порядке, завтра вы уже будете как новенькая», та в ответ устало улыбнулась и взглянула на плачущего сына. «Хватит уже плакать, ты взрослый мужчина». «Да я просто счастлив», вытирая слезы, с улыбкой проговорил парень. Я вышел из комнаты и оставил их поговорить, а через 30 минут зашел назад. «Вы все, а то нам надо возвращаться». «Да, спасибо вам большое», быстро проговорил Сайрак, упав на одно колено, чем удивил меня и Мислу. «Ага, только давай без этих коленей падения, раздражает». «Да». «Встав», сказал он, «тогда мы вас оставим». Я подошел к входной двери. «Госпожа Мисла, завтра я зайду еще раз, чтобы удостовериться в вашем состоянии». Дав им попрощаться, я переместил нас назад на арену, а сам телепортировался в VIP-зал, но там уже никого не было. Сидя на стуле и смотря на мирно спящую Риас, я думал, что делать с Сайрагом дальше. Теперь я перевел на свою сторону одного из самых сильных домов. Осталось сделать Сайрага главой семьи и все, но перед этим он должен стать намного сильнее. Еще надо решить дела с его отцом, ведь тот отказался от него, и Сайрарк не имеет прав на место главы, а наследником является его младший брат, от второй жены. Но по информации, которую я получили, тот никак не тянется к власти, он скорее ближе к Аджуке, который не интересуется политикой, а просто занимается своим любимым делом. С ним, я думаю, мы сможем договориться, не убивая, хотя я думаю, что Магдаран, младший брат, будет только за отдать все дела Сайраргу, а самому продолжить заниматься ботаникой. В этот момент девушка стала просыпаться, приоткрыв глаза, она удивленно посмотрела на меня. «Сама, а кто же еще?» Смотря ей в глаза, сказал я, та смущенно отвела их. «Я проиграла», удрученно произнесла девушка. «Ты почти одолела сильнейшего демона из молодого поколения, но если бы я не помедлила тогда, то могла бы и победить». «Риас», я взял девушку за руку и мягко улыбнулся, «ты молодец, другие и этого бы сделать не смогли». «Ты, правда, так думаешь?» с надеждой в голосе произнесла она. «Конечно, и ты сейчас не должна об этом думать, есть же более важная вещь». Та непонимающе смотрела на меня, «неужели забыла, что через год у нас свадьба?» Секунд пять девушка с широко раскрытыми глазами смотрела на меня, а через мгновение цвет ее лица сравнялся с волосами. «Риас, сама». В палату влетели пятеро, один парень и четыре девушки, Киба, Маки, Мика, близняшки Фениксы и Никоматы, и замерли у входа. «Ну ладно, я пойду, Риас, выздоравливай», улыбнувшись, сказал я, встав со стула и пойдя в сторону выхода. Неделю спустя, в аду я провел неделю. На следующий день после игры я проверил маму Сайрарга, и та была полностью здорова и все время проводила с сыном, который не отлипал от нее ни на шаг. Я также поговорил с Мислой отдельно, рассказав о своих планах на нее. Та, конечно, сначала была против, но я сумел уговорить ее, сказав сразу, что он мне понадобится как поддержка, а не как раб или что-то подобное. Та с натяжкой приняла мой план. И уже на следующий день Мисла связалась с Венеланой, которая наняла лучших репетиторов для Сайрарга. Ох, помню охреневшее лицо Сайрарга, когда на пороге особняка появились трое старичков, сказавшие, что они его будущие учителя по этикету, политике и по общим предметам, история, математика и т.д. Жаль, что в тот момент я не мог читать мысли, а то по гамме эмоций, которые я увидел на его лице, он точно проклинал кое-кого за такой подарок. После этого от греха подальше свалил, навестил родителей, там я и провел все дни, постоянно выбираясь на встречи. Также я узнал довольно важную новость, моя мама беременна. Когда я это услышал, то у меня было самое счастливое лицо, так как мне не придется становиться главой еще и семьи. Нет, конечно, я рад, что у меня появится младший брат. Отец от матери ни на шаг не отступал, даже на минутку, все время был рядом с ней, он даже на свои дела забил и оставил все на Ганса. Также за это время, побывал у сестры, обсуждали все связанное со свадьбой. Как же было приятно смотреть на смущенную Сону в это время. Организацию они взяли на себя, хотя я и предлагал свою помощь. За разговором мы также подписали небольшой контракт, в котором значилось, что первый наш с Соной ребенок станет следующим главой сестры. Я лично ничего против не имею, так как ребенок будет расти с нами и мы сами будем обучать его, а когда он достаточно созреет и будет готов, то заменит на посту Серу, а она сама сможет полностью посвятить себя делам владыки ада. Я, конечно, спросил, почему Серафолу самой не родить ребенка. Ответом мне было, что она бесплодна, и после этого все замолчали примерно на минуту. Я попробую, конечно, ей помочь с этим, думаю, Грааль вполне сможет излечить ее. На следующий день я посетил Гримари. Там также невзначай затрагивался тот же разговор, но там уже, так сказать, есть точная дата, то есть через год плюс пару месяцев. Возвращение домой. Попрощавшись с родителями и оставив одного из своих клонов на всякий случай, мы переместились домой. На этот раз поездом мы не пользовались, так как я все еще считаю его идиотизмом. Появившись в доме, девушки сразу разошлись по комнатам, чтобы переодеться, я также собирался уйти к себе, но меня остановила офис, вставшая передо мной. «Идем за красным», прямо сказала она. «Я так понимаю, ты придумала решение той проблемы?» С улыбкой спросил я. «Да», кивнула она, и рядом с ней появилась вторая офис, точная копия первой. «Хм», осмотрев обеих, я кивнул. «Я правильно понимаю, одна будет в Междумирье, а вторая из мира людей, нести вкусняшки первой, так?» «Да, мне показалось, или в этом ответе я услышал нотки гордости». «Молодцы, хороший план», обе одновременно заулыбались. «Ладно, теперь решите, кто из вас будет в Междумирье?» «Я», одновременно сказали офис 1 и 2. Сузив глаза, они одновременно посмотрели друг на друга и стали сверлить друг друга взглядами. «Ну, когда решите, кто будет здесь, а кто там, скажите и сразу пойдем за красным», ухмыльнувшись, проговорил я, забираясь по лестнице. Глава 57, Трихикса. Примечание к части. Приятного чтения. Спустя неделю. Ад. Тишь да гладь. Сказал бы я, если бы мне в 6 часов утра клон не передал, что около 20 демонов высшего класса идут в сторону особняка, в котором сейчас проживают Мисла и Сейрарк. Сейчас я стоял в 5 километрах от особняка и со скучающей миной смотрел на этих ниндзя. А ниндзя потому что, у всех них скрыты лица и одеты во все черное, и ради этого меня надо было будить. «Прошу, пропустите нас, господин Сама, мы не хотим с вами сражаться», один из них вышел вперед. «Кто вас послал?» Зевнув, спросил я будущий труп. «Мы не можем это сказать. Жаль», в этот же момент, всех демонов позади говорящего объяло красное пламя. Через секунду, не оставившие от них и следа, «даю последний шанс, скажи, кто вас послал, и так уж и быть выживешь». Честно говоря, мне просто лень копошиться в его голове, а кто послал их, я и так подозреваю. «Я скажу, но не убивайте», упав на колени, заикаясь, протараторил он и с ужасом смотря на меня. «Ну это уже другое дело», одобрительно кивнул. «Я слушаю, эй, лорд Байл, ну я так и думал». С того дня, как Сейрарк победил, о нем стали вспоминать как о наследнике многие старейшины из семьи Байл, да и то, что он взялся за голову, дало еще несколько баллов в их взгляде. Про то, что Мисла вышла из комы и вылечилась, уже на следующий день узнал весь ад, и никак кроме божьим чудом назвать это было нельзя, может и правда богом стать, хотя ну в задницу этот лишний геморрой. На эту новость лорд Байл никак не отреагировал, ему вообще было плевать на нее, а теперь этот урод решил их убить. Я то рассчитывал его годика через 3-5 прибить, но выходит придется пораньше. Но только не сейчас, не время, а то его смерть может вызвать слишком много вопросов. Его надо припугнуть и отвлечь, а лучше всех это сделает мой ручной дракон по имени Кром. Тогда я не убил его, а теперь, как и обещано, он будет служить мне 100 лет. Ну и на всякий случай поставил ему печать, чтобы не предал меня, как говорится, доверяй, но проверяй. А как злому дракону доверять? Система, выкинь из барьера Крома. В этот же момент, рядом с нами появилась фигура человека, который с раздражением смотрел на меня. «Что тебе надо?» — рыкнул он. «Да, я держу его в барьере. А где еще? Был бы домен, закинул бы туда, но ему и в барьере неплохо. Постоянные сражения — прямо его мечта. Нужно кое-кого припугнуть. Сделаешь, закину назад», — тот зло зыкнул. «Кого? Лорд Байл, ну там порушишь здание, попинаешь демонов. Ну думаю, учить тебя не надо». Тот устало вздохнул и превратился в дракона. «Стой!» — крикнул я и воскресил пару ниндзи. «Вот прибей их и забери тела, чтобы он понял, от кого ты». Не успели воскрешенные порадоваться, как были проткнуты и подвешены на когти дракона. «Удачи!» — помахал ему рукой. Тот выдохнул из ноздрей, взлетел и полетел в сторону резиденции Байл, а я перевел взгляд на все еще живого ниндзю, который с обреченностью смотрел на меня. «Ну ты сам понимаешь, что отпускать тебя — это плохая идея», — грустного проговорил я. «Но вы обещали. Я всегда держу свое слово». Вырубил его и закинул в инвентарь, ведь не убил же. На следующий день весь ад гудел о нападении злого дракона на резиденцию Байл. Тот порушил половину зданий, тогда было какое-то важное совещание, поэтому еще половина старейшин полегло при попытке отбить нападение. Из мирных жителей никто не погиб, и это хорошо. Также, видимо, он понял намек, так как трупы ниндзя нигде не фигурировали, а это значит, что тот их убрал. Но на всякий случай, я оставил рядом с Сейраргом и Мислой своего клона. В школе, мои демоницы, Сона и Риас, ходили очень задумчивыми и напряженными. Сона из-за нападения на Байл. Она переживает, что дракон может и к ним в гости заглянуть, ведь территории Ситри и Байл очень близки. А Риас, за Мислу и Сейрарга, ведь дракона видели прямо рядом с их особняком, и сегодня они переехали в другое более безопасное место. Дракона же, я еще прошлым вечером вернул назад в барьер. Конечно, Кром там не сможет стать сильнее, но вот заработать мне очков он может. Ведь с каждого 10-100 монстра падает книга умений, которую можно продать за 5 очков. Он одновременно развлекается и мне помогает подзаработать. Барьер. Кто же будет следующим? За эту неделю я поднял еще 2 уровня, победив Шиву и Офис. Но почему-то ее имя в статусе было Лилит. С первым у меня проблем не было, на нем работали силы Альбиона и Драйга, поэтому каждую его атаку, а они были очень мощными, я успевал ослабить, и врезавшись в мой барьер, она просто разрушалась. Одолел же его с помощью проникновения и 20 усилений. А вот с Офис пришлось попотеть, так как приготовить 100 клубничных тортов за 10 часов было очень тяжело. Но я справился и с умилением наблюдал картину «Маленькая девочка», поедающая 100 тортов. А когда она закончила, то я получил свой уровень, 500 очков и плюс 1000 репутации с Лилит. Вот только почему не Офис, я так и не понял.